Я замолкаю, выбившись из сил. «Умоляю вас, сэр Оуэн, пообещать мне, что вы сами лично попросите ее королевское величество не гневаться больше на меня. Я признаю, что тяжко оскорбила ее, но Господь тому свидетель, я никогда не злоумышляла против королевы Елизаветы. И я умоляю ее проявить доброту к моим детям, которых целиком вверяю милости ее величества, потому что пока я была жива, у них было мало друзей, а после моей смерти станет еще меньше, если только ее величество не проявит к ним милосердие». Сэр Оуэн кивает. «Обещаю», — говорит он. «И еще одно, сэр», — шепчу я. «Я прошу ее величество быть милосердной и к моему мужу тоже. Я знаю, моя смерть станет для него тяжелым ударом, и молю королеву проявить доброту и отпустить милорда на свободу, чтобы утешить его скорбное сердце». И опять мой тюремщик кивает. На сей раз несколько неохотно, я делаю последние усилия. «Есть еще кое-что, что я могу сделать для своего возлюбленного. Сэр Оуэн, — говорю я прошу вас передать графу несколько вещиц на память обо мне. Дайте мне, пожалуйста, ларец. Я достаю кольцо, подаренное мне мужем в день помолвки. Бриллиант все такой же сверкающий, глубокий, каким он был 8 лет назад, в тот памятный день, когда Нед впервые надел кольцо мне на палец. «Добрый сэр Оуэн, перешлите это моему господину. Это кольцо он подарил мне в тот день, когда я пообещала принадлежать ему и поклялась в верности. Это ваше обручальное кольцо?» — спрашивает мой тюремщик. «Нет, это кольцо — символ нашей верности, а мое обручальное кольцо — вот оно». И я кладу его на ладонь Оуэну. «Передайте милорду и его тоже, и попросите, пусть он всегда будет нашим сыновьям любящим и заботливым отцом, но и это еще не все. Я хочу также передать мужу третье кольцо. Я достаю кольцо с черепом, напоминающим о бренности бытия. Это мой последний прощальный дар супругу. Здесь изображена я. Я протягиваю Оуэну кольцо и мельком вижу собственные пальцы. Ногти приобрели зловещий лиловый цвет. Мой час настал. Я устремляю взгляд на дверь. «Вот и все», — говорю я и улыбаюсь. Эпилог. Леди Катерина Грей была сначала похоронена в Йоксфордской церкви. Королева устроила ей пышные похороны. Эту женщину оплакивали многие протестанты, которые надеялись увидеть ее законной наследницей Елизаветы. Королева выразила официальные соболезнования в связи со смертью леди Катерины, но испанский посол заметил: «Никто не верит в скорбь Елизаветы. Королева всю жизнь боялась ее». Нед пережил супругу на 55 лет. Однако женился вновь только в 1596 году, ибо второй женой стала Фрэнсис Говард, дочь лорда Говарда Эффингема, героя англо-испанской войны. Многие годы Нед боролся за то, чтобы его дети были признаны законно рожденными, но королева Елизавета оставалась непреклонной. Когда она умирала в 1603 году, ей предложили сделать своим наследником Эдварда, старшего сына леди Катерины. Я не допущу, чтобы на английском троне восседали дети всякого отродья, — гневно ответила Елизавета. А на следующий год указом короля Якова I Эдвард и Томас, которые воспитывались в благоговейном почитании материнской памяти, наконец-то были признаны законно рожденными. В 1608 году объявился долгое время скрывавшийся священник, обвенчавший Неда и Катерину, и подтвердил легитимность их брака. Эдвард, виконт Бошан, умер в 1612 году, а его брат Томас ушел из жизни в 1600. В 1611 году внук Неда, Уильям Сеймур, заключил неравный брак с дамой королевских кровей, женился на леди Арабелле Стюарт, внучке Маргариты Дуглас, леди Леннокс. Сеймур бежал во Францию, а Арабеллу заключили в Тауэр, где она и умерла. Нед в это время был еще жив. Он узнал о побеге внука в той самой комнате Хартфорд-хауса, в которой когда-то венчался с Катериной. Умер он в 1612 году в возрасте 82 лет. При Карле I Уильяму Сеймуру было возвращено высочайшее благоволение и дарован титул герцога Сомерсета. Он скончался в 1669 году. Именно Уильям после смерти отца переместил останки бабушки в Солсберийский собор, где она упокоилась вместе с мужем в величественной золотой гробнице, украшенной статуями самой Катерины и ее возлюбленного лорда Неда. По сторонам расположены коленопреклоненные фигуры их сыновей. Посвященная Катерине и Неду эпитафия на латинском языке гласит: «Несравненные супруги, на чью долю выпали многие превратности судьбы, упокоились здесь вместе, в том согласии, в котором пребывали при жизни». От автора. Рассказывая литературную историю леди Катерины Грей, я строго придерживалась фактов, если таковые имелись, хотя и позволяла себе некоторый художественный вымысел. Например, бурное объяснение Катерины с Недом по поводу его заигрываний с Фрэнсис Мьютес происходило в письменном виде, тогда как в книге герои выясняют отношения лично.